Глава первая. Вечером в моей комнате я собрала чрезвычайное совещание. Присутствовали все. Мы с призраком герцога Буркингемского, горец, невольно ставший участником всей этой неприятно пахнущей истории, и Даррен, которого я позвала, чтобы он объяснил нам, что в конце концов происходит. Устроились мы в гостиной. Я сидела на диване, горец расположился в кресле напротив, а старик Даррен по-хозяйски развалился на втором кресле, положив ноги на пуфик. Он опять пришел порталом. Слишком внезапным было его появление, но в этот раз, щадя чувства горца, вошел через дверь. «Итак, господа!» По праву мэра города и хозяйки дома первой выступила я. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы задать вопросы вам, Даррен». Я хмуро взглянула на старика, которым притворялся дракон при посторонних. «Но поскольку мне кажется, что вы, Даррен, будете врать и выкручиваться, то я предпочитаю рассказать эту историю так, как вижу сама». «Сью, давай просто спросим», — попытался вмешаться горец. «Когда мы планировали эту встречу, ни о каких рассказах речи не было. Но сейчас я смотрела на обманщика дракона и сразу поняла, эти негодяи ни за что ни в чем не признаются, если не припереть их к стенке». «Нет», — покачала я головой. «Я уверена, нам соврут. Если бы они хотели говорить, то давно рассказали бы всю правду». «Я ничего не знал! Ну, вернее, не знаю!» Возмущенно завопил бестелесный негодяй. А второй только снисходительно улыбнулся, глядя на меня, как на неразумное дитя. «Ваша светлость!» — отрезала я. «Не надо врать! Вы сразу догадались, в чем дело, но столько дней молчали, как партизан, скрывая правду!» «Ни о чем я не догадался!» — попытался откреститься герцог Буркингемский. «И вообще, Сью, как ты можешь мне не верить? Ты обещала, что всегда будешь слушать меня!» «И уже жалею об этом», — заметила я. Я была возмущена бесстыдной ложью. Как они вообще хотели скрыть такое ЧП? «Да что здесь происходит?» Не выдержал горец. Он единственный из всех четверых пока еще оставался в неведении. «Сью, зачем ты позвала моего дядьку?» «Я еще и твоего отца позвала», — качнула я головой, признаваясь. «Но он послал меня куда подальше и отказался приходить. Хорошо, что тогда я еще не понимала, что происходит. И какой он мерзавец, а то пригнала бы его сюда силой». «Не говори так про моего отца!» Возмутился мой друг. «Что ты несешь?» Но вместо ответа я снова взглянула в насмешливые глаза старика Даррена и начала свой рассказ, не обращая внимания на вопли горца. «А теперь все слушают сказку, которую я расскажу. Жили-были драконы, которые принесли магическую клятву не заводи детей от человеческих женщин, потому что это вело к смерти несчастных. Много тысяч лет жили, клятву свято блюли, наверное. И было среди них два брата, по отцу, как мне кажется. Но вот однажды один из братьев решил нарушить клятву и завел сына. Однако мальчика, который уже вырос, они почему-то забыли предупредить, что он вовсе не человек, а дракон». Закончила я короткий рассказ. «Верно, господин Даррен?» Старик, внимательно слушавший мой рассказ, тихо засмеялся, как будто бы моя сказочка его повеселила. «Что за ерунда?» — нахмурился горец, уловивший некую аналогию, но так и не разобравшийся в том, кто есть кто в этой истории. «Нет!» — лукаво улыбнулся Даррен, изображавший старика. «Нет!» — возмутилась я, перебивая дракона. «А как же вы тогда объясните то, что Горец слышит то, что говорит призрак герцога Буркингемского? Вот только не надо мне врать, что он попаданец. Я же вижу, как сильно вы похожи с его отцом. А герцог Буркингемский вообще принял Горца за его отца, Фарона». «Не совсем», — невозмутимо закончил свою фразу Даррен. «Но кое в чем, конечно, вы правы, леди». «Дядька Даррен», — Горец повернулся к нему. «Что все это значит? В чем Сью права?» Даррен снова улыбнулся. «Что же, мой дорогой племянник, все равно это когда-нибудь должно было вылезти наружу. Все было не совсем так, как рассказывает Сью. Драконы на самом деле принесли магическую клятву и много веков соблюдали ее, хотя для этого нам приходилось прятаться от людей как можно дальше. Иначе было сложно сдерживать инстинкты, требовавшие продолжить свой род. Однако совсем уйти от людей они не могли. Им нужно было следить за блуждающим порталом, чтобы разгадать его и попытаться вернуться в свой мир. Поэтому каждые 50 лет они сменяли друг друга, продолжая род драконов в крошечной деревеньке Куша. Когда в Куше появился герцог Буркингемский, среди людей жил один из братьев драконов, Фарон. Тогда-то между попаданцем и драконом началась дружба. Фарон помог Женьке адаптироваться в новом мире. Попаданец из технологического мира вообще пришелся ко двору и получил право входить на территорию драконьего дома, спрятанного от чужого взгляда за портальным переходом. А когда герцог вернулся в Кушу по воле короля, драконы предложили ему помощь в строительстве города. Драконья магия была способна очень на многое, и благодаря ей появилась мэрия, площадь, центральные улицы и даже тот самый парк с крепостной стеной. У этой помощи оказался очень неожиданный результат. Город внезапно стал послушен человеку, выполняя все его желания. Это было странно. И тогда Даррена отправили в Большой Куш изучать этот феномен. Тогда-то эта троица и сблизилась настолько, что братья-драконы поведали герцогу о своей беде с продолжением рода. И герцог проникся. Он немного подумал и предложил братьям выход. Резиновое изделие номер один, которое могло избавить человеческих женщин от беременности. Драконам идея понравилась. В Большом Куше тут же появились дома терпимости, в которых под видом гостей развлекались драконы. Резиновое изделие номер один, созданное странной магией герцога, оказалось весьма действенным. В качестве благодарности драконы даже подарили герцогу флют с самыми редкими голубыми бабочками. Но однажды Фарон крупно поссорился со своими соплеменниками из-за того, что предложил отказаться от идеи построить портал в тот мир, из которого пришел их общий предок, и заявил, что им давно пора забыть о прошлом и строить жизнь по-новому. Вживаться в этот мир, перестать считать его чужим, не искать призраки прошлого. Тем более все они были рождены именно здесь, на Ордоне. Его, разумеется, никто не поддержал, и Фарон много веков провел в драконьих горах, в пещерах со страдающим Ордоном, который оплакивал свою погибшую возлюбленную. Но около 53 лет назад, когда Даррен стал наследником драконов, он вернулся к брату, который был так рад возвращению младшего и, вопреки запретам, позволил жить вместе с ним в Большом Куше, скрыв его появление от остальных собратьев. Там-то Фарен и встретил юную девушку Фиршу, которая покорила его сердце настолько, что Фарен потерял голову и забыл всякую осторожность. Когда Фирша забеременела, сработала магическая клятва, лишив Фарена драконьей магии. Это не спасло женщину от смерти при родах. Вот только сынишка, родившийся у Фарена, не был драконом. Он рос слишком быстро для драконенка. Обычно они только через 5 десятков лет становятся способными отвечать за свои поступки. Но мальчик не был и человеком тоже. В свои 52 он выглядел примерно на 26. К тому же, как оказалось, он способен слышать голос призрака Буркингемского. Хотя такой способностью обладают только попаданцы и драконы. Даррен закончил рассказ. В комнате повисла тишина. Я все это время, как оказалось, смотрела на горца, который наконец-то все понял. Он сидел в кресле, опустив голову и сжав кулаки. «Значит, драконы существуют?» Глухо спросил он. Но это был риторический вопрос, и горец совсем не ждал, что кто-то на него ответит. «И мой отец тоже дракон, а я, значит, не пойми кто. Ни человек, ни дракон». «Увы!» — вздохнул Даррен и развел руками. «Магия дракона покинула твоего отца сразу после зачатия. Если бы он сразу пришел ко мне и признался, возможно, я смог бы помочь ему. Но он очень долго скрывал от меня правду. Прятал твою мать, а потом тебя. Ваш дом имеет переход, в который могли попасть только вы трое. И когда я навещал его, мы с вами оказывались в разных местах и не могли встретиться. И поэтому он назвал меня дурацким именем Ордун, как весь мир?» Горец как будто бы не услышал слова Даррена. «И поэтому меня тянуло в горы». «Да», — снова кивнул Даррен. «Это в тебе играла драконья кровь, но твое тело намного слабее драконьего, поэтому я приглядывал за тобой, когда ты лазил по горам». Горец шумом выдохнул, а потом поднял на нас глаза, в которых блестели слезы. «И зачем вы мне это все рассказали?» — тихо прошептал он. «Разве я просил? Лучше бы я никогда не знал этой правды!» — закричал он, вскочив с кресла, а потом внезапно сорвался с места и выбежал из моей квартиры. «Я закрыл все окна и двери», — меланхолично заметил герцог Буркингемский. «Он никуда не денется из мэрии!» «Надеюсь, леди...» Повернулся ко мне Даррен. «Вы теперь довольны?» И добавил. «Вам пора бы знать, что не все тайны должны быть раскрыты. Иногда им лучше и дальше оставаться скрытыми от посторонних глаз». «Горец не посторонний!» Упрямо заметила я, хотя уже чувствовала себя виноватой. «И вы изначально не должны были скрывать от него правду!» Даррен вздохнул и отвернулся. Герцог Буркингемский повторил его вздох. «А я просто отвернулась, чтобы никто не видел, что я тоже плачу. Я же не знала, что все так! Я думала, что горец дракон!» Когда я увидела Даррена в образе старика, сразу поняла, на кого был похож тот старец, который изображал из себя отец горца. А еще я думала, горец будет рад тому, что он дракон. Ну, он же теперь мог бы заниматься своим любимым делом, исследовать горы, а не грабить случайных прохожих на темных улицах Большого Куша. Даррен помог бы ему. У драконов-то денег, как у дурака фантиков. Но почему тогда герцог Буркингемский больше не может путешествовать по городу, как раньше? Вы же говорили, что ему были подвластны все строения, построенные с помощью драконьей магии. Спросила я, чтобы разбить повисшую в комнате нехорошую паузу. Хотя, по большому счету, сейчас мне это было неинтересно. «Потому что при строительстве мэрии мы с Фараном использовали кровь герцога, чтобы сохранить его дух после короткой человеческой жизни», — ответил мне Даррен. «И когда вся эта история скрылась, дракона постановили уничтожить призрака, обвинив его в подстрекательстве Фарана. Но они смогли изгнать его из мэрии. Магия крови не позволила». «Что теперь будет с горцем и Фараном?» — спросила я. «Не знаю», — пожал плечами Даррен. «Ордону придется принять свою природу. Или нет? Но если ты спрашиваешь про нас, мы ничего не будем делать. Они и так наказаны достаточно. Фаран лишился драконьей магии. Он стареет. А Ордон...» Он замолчал, так и не договорив. Пока мы разговаривали, за окном почти совсем стемнело. Я встала и щелкнула выключателем, зажигая свет. Даррен перестал притворяться стариком и сидел в кресле в своем истинном обличье. Ну, если, конечно, считать человеческий вид истинным. «Я пойду найду горца», — вздохнула я. «Мне нужно с ним поговорить». «Нужно. Я должна извиниться за то, что сделала. Хотя сама я предпочла бы знать правду, чем жить в неведении. Но, может быть, мой друг думает совсем по-другому. Имеет право». «Чего его искать-то?» — буркнул призрак. «На чердаке он прячется. И Сью, ты бы лучше оставила парня в покое, а? Ты ведь ему уже достаточно помогла». «Согласен с моим другом», — кивнул Даррен, поднимаясь с кресла. «А вот я, пожалуй, пойду. Надо еще навестить брата, рассказать ему о том, что здесь произошло. Жень, ты присмотри за мальчишкой, а?» «Присмотрю», — согласился с ним герцог Буркингемский. Через минуту я осталась совсем одна. Закрыла дверь на замок. Заперла на щеколду окно, через которое ушел Даррен. Медленно разделась и, не умываясь, легла в постель. Укрылась головой одеялом и дала волю слезам. «Правдоискательница чертова!» — ругала я себя последними словами. «Лучше бы я столько сил приложила, чтобы фон Байрона с кресла прогнать, а то разогнала всех своих друзей. Хороша! А ведь он и правда сделал для меня так много, пожертвовал своим счастьем для того, чтобы сохранить мне жизнь. И я на его месте поступила бы точно так же. Луиш, на него я вообще обиделась на пустом месте. И его обидела ни за что. Он-то просто хотел, чтобы я поняла, как глупо себя вела. Делиша, я же видела, что она искренне раскаивается. А я все время пыталась уколоть ее прошлым. А ведь она так помогла мне вернуть герцога Буркингемского. И вообще, как она терпит мои заскоки? Я же вела себя с ней точно так же, как Галина Анатольевна со мной. Гнобила и придиралась на ровном месте. А теперь вот горец. И зачем я позвала его? Хотела раскрыть глаза на то, как его обманывают самые близкие? Хотела вывести на чистую воду драконов и совсем не подумала о том, как воспримет эту правду мой друг. А ведь я могла бы спросить все у Даррена наедине. «И что ты ревешь?» Недовольный голос герцога Буркингемского раздался, казалось, прямо под одеялом. «Стыдно?» «Ага!» Схлипнула я и заревела пуще прежнего. «Стыдно!» Слезами горе не поможешь. В голосе призрака послышалось сочувствие. Он вздохнул. Каждый может ошибаться, Сью. Главное — признать свои ошибки и все исправить. Если бы это было так просто... Всхлипнула я и заревела еще громче. Да, теперь горец меня видеть не захочет. А Хараш уже почти женат. Луиша я обидела, а тетка Лауша только и говорит, что мне замуж пора, чтоб в разум пришла. Многозначительно хмыкнул герцог Буркингемский. Мне уже нравится эта тетка Лауша. Познакомишь? Угу, буркнула я. Только я замуж не хочу, да и не предлагал никто. Даже Хараш. А вас с теткой Лаушей знакомить все равно никакого смысла нет. Она все равно вас не услышит. Пф! Фыркнул призрак. Подумаешь, не услышит. Разве глухота для любви препятствие? А я прямо увидела, как престарелый Дон Жуан довольно потирает руки и радостно сверкает глазами, увидев женщину, за которой можно приударить. И так захотелось испортить ему чересчур благодушное настроение, что я, не успев хорошо подумать, выпалила. «А еще она вас не видит, не нюхает и не чувствует! Вас для нее все равно, что нет! И для всех остальных вас тоже нет! Вот!» Призрак на мгновение замолчал, а потом тяжело вздохнул. «Ну вот в кого ты такая злая, а?» «Я злая!» Обида так и подбросила меня в постели. «Да я сама доброта! Вы посмотрите, сколько хорошего я для людей сделала! Да полгода назад здесь на улицу страшно выйти было! А сейчас? Сейчас почти безопасно! А парк? А чистые улицы? А все остальное? Подумаешь, один раз ошиблась, когда решила горцу правду открыть. Откуда я знала, что он всего лишь наполовину дракон? Я думала, он целиком дракон. Ну, в смысле, чистокровный, как все остальные. Я же думала, выведу обманщиков на чистую воду, и все будут рады, особенно горец. А вы? Вы?» Я упала плашмя на постель и завыла от горя. «Только и знаете, что смеяться и обзывать! А должны мне помогать, ведь я же хотела вас освободить!» И так мне было жаль себя, что я укрылась одеялом с головой и начала причитать, что все вокруг плохие, и меня, такую несчастную и хорошую, не понимают. Ревела я долго, так долго, что сама не заметила, как заснула.